Но старец молчал, как молчали все отражения этого озера, и лишь внимательно смотрел в глаза Роману, словно сомневаясь, хватит ли у него мужества сделать последний шаг в мрачную бездну. Роман усмехнулся и одним глотком выпил эликсир. Жидкое пламя пробежало по всем его членам. Он пошатнулся, выронил флакон, и тот без всплеска с коротким бульканьем ушел на дно. Роман осел на землю, погружаясь в мертвый сон без сновидений, в котором были только боль и мука. Поверхность озера замутилась, и глухо заревел ветер в вершинах деревьев. Это был последний звук, который он слышал. Глава 7. Элия очнулась в огромном сводчатом зале. Она лежала плотно завернутая в серый плащ на высоком ложе с балдахинами. Гнев и боль вернулись вместе с сознанием. Она еще ощущала когтистые лапы, грубо впившиеся в ее плечи. Синие отметины оставались в этих местах до сих пор. Спрыгнув со своего ложа и волоча по полу огромный, нелепый плащ, она бросилась к окну, отдернула толстую пыльную штору и выглянула наружу. Перед ней простирался невиданный каменный град. Она сразу поняла, что находится в граде летунгов, в граде, из которого живой не выйти. Крыши строений напоминали резное кружево и заканчивались у монолитной стены, такой же серой, как стены домов и пролеты города. Она знала о том, что ее здесь ждет, и готова была бороться до самого конца, до последнего момента, когда ее бездыханное, мертвое тело полетит вниз с огромной высоты и разобьется о камни. Но даже эта картина, ярко вспыхнувшая в ее сознании, не смогла сломить волю к сопротивлению и безудержный гнев за нанесенное ей оскорбление. Элия была дочерью гордого народа. Похищение в день праздника солнца не может быть прощено или забыто. Все ее родичи, как один, будут мстить, пока не погибнут или не уничтожат летунгов. Все они наверняка здесь, внизу, под стенами этого города. Она не знала, с какой высоты стены и что с собой представляет скала, на вершине которой расположился город. Зато знала наверняка, тот, кого она любит, не остановится. Он скорее погибнет в неравной схватке с летунгами, а значит, и она поступит так же. Отомстит или погибнет. Иного пути у нее нет. Она оглядела зал в поисках оружия и хотя бы более подходящей одежды. Под плащом, кроме золотой сети, ничего не было. Зал выглядел огромным и пустым. Старые облезлые гобелены местами поседели от плесени. Огромные окна, закрытые плотными шторами, почти не пропускали свет. И потому здесь царил полумрак. Зал производил впечатление заброшенности, запустения и несметного богатства его хозяев. Пол, вымощенный полированной перламутровой плиткой, все еще отсвечивал всеми цветами радуги, с трудом пробивавшимися из-под слоя грязи. Покрытая пылью паутина свешивалась с гобеленов, расшитых жемчугом и золотыми нитями. Лепные каменные украшения стены потолка говорили об утраченном искусстве древних художников.